31. Правда ли, что из-за усиления выделения гормонов во время беременности и после рождения ребенка нога у женщины часто увеличивается на 1-2 размера? Да, это возможно. Беременные женщины часто страдают из-за отеков ног, и стопы на некоторое время становятся больше. Но после того, как женщина возвращается к обычному образу жизни, такие отеки проходят. Однако перед родами и во время их выделяются гормоны, способствующие расширению таза для облегчения родов. Эти гормоны иногда оказывают воздействие и на связки ног, что приводит к увеличению размера стопы.